Глава вторая. Дорогобуш. Николенька. Голос мягкий, ласковый, но звонкий, будто колокольчик. Ни лень, словно два удара маленького серебряного язычка спряталась в имени. Николенька. И гувернер, седоусый худощавый француз, и нянька, полная розовощекая и смешливая Марфуша, с раннего утра отпущены в город по случаю воскресенья. Отец не едет на службу в Дорогобуш, рядом с которым на берегу Днепра расположено имение. Николенька, пора уже вставать. Мама. Когда нет Марфуши, она всегда сама приходит в спальню к сыну. Или мой юный драгун уже подает в отставку? Коля прям подскочил на кровати. Господи! Как же он мог забыть? Отец сегодня обещал позаниматься с ним. Мама смеялась так весело, как умеют только мамы. Очень задорно и совсем не обидно. Сидя на кровати, Коленька невольно залюбовался ее волосами. Солнечный луч пробился в щель между портьерами, и казалось, что легкая кружевная шапочка из золота надета на голову. Позавчера поздно вечером они вернулись из Смоленска. Отец по делам часто почти каждый месяц ездил в губернский город. Сын давно просился, но обычно отец отсказывал. А тут вдруг сам предложил. От радости Коля даже не мог уснуть до полуночи. С утра только рассвет забрезжил на востоке, кучер Федор тронул четверку лошадей, и коляска покатила со двора. После Дорогобужа дорога сначала долго шла по краю большого ровного поля, потом углубилась в сосновый лес. Высокие, мощные деревья близко подступали к дороге, и когда налетал ветер, начинали скрипеть, как злые духи из страшной сказки. К Смоленску подъехали, когда на западе разгорелась ярким оранжевым пламенем вечерняя заря. На ее фоне темные башни, нависающие над Днепром, смотрелись неприступными исполинами. За воротами дорога круто пошла вверх, мимо бледно-розового, в подступающих сумерках, собора с пятью золотыми куполами. Город огромный, во много раз больше, чем Дорогобуш, весь охваченный толстенной кирпичной стеной высотой более 5 сажений, произвел на Коле очень сильное впечатление. Трудно представить, что такое количество каменных домов можно собрать в одном месте. Высокие, в 3 этажа, а один даже 4-этажный, делали улицы узкими, хотя на брусчатой мостовой легко могли разъехаться 2 экипажа. По тротуарам, несмотря на вечернее время, гуляло множество людей, а из некоторых окон слышалась музыка. На следующее утро отец отправился по делам в дом губернатора к самому Петру Исаевичу Аршиневскому, а Коля с Федором поехали кататься. Очарованный красотой раскинувшегося на высоких холмах города, мальчик с радостным изумлением смотрел на лепные узоры домов, украшенные фигурами животных и птиц, белоснежный Успенский собор, вскинувший в небо купола, снующих деловитых ремесленников, огромные повозки с мешками и бочонками, открытые двери многочисленных лавок и трактиров, а стена, окружавшая всю эту красоту, превращала город в сказочную крепость. Именно сказочную, потому что не может быть таких огромных крепостей, у которой от одной стены до другой больше 2 верст. Коля тогда так прямо и подумал. Ее построили, чтобы отделить сказку от обычной жизни, размеренно текущей сразу за крепостной стеной в предместьях и слободах. За ужином Коля робко, с тайной надеждой, спросил, сколько дней еще они пробудут в Смоленске. Ответ отца огорчил: завтрашний день последний. Но, словно почувствовав состояние сына, добавил: «Но завтра мы побываем на маневрах». Этот день разделил Николенькину жизнь на 2 части. До того времени, когда он увидел драгунский полк, и после. Четкой, ровной колонной маршировали на пустыре около Молоховских ворот всадники в зеленых мундирах, потом по команде «Задние 2 шеренги, приступи!» быстро перестраивались в 3 шеренги, вновь строились в колонну и меняли фронт полка, рассыпались по всему пустырю, но вновь команда «Стой! Равняйсь!» собирала драгун в стройную колонну. Потом полк пошел в атаку на воображаемого противника, сначала малой рысью, потом галопом, и, наконец, перешел на полный карьер. Драгуны летели стремительной лавиной, и сразу всем становилось ясно, что нет такой силы, которая могла бы остановить их. Мальчишка смотрел на кавалерийские маневры, забыв обо всем на свете, даже не обращая внимания на отца, глядевшего с улыбкой человека, знающего, какое впечатление может произвести блеск оружия на настоящего, хоть и маленького пока мужчину. — Что, папа? — рассеянно переспросил Коля, поняв, наконец, что отец обращается к нему. — А хотел бы тоже стать драгуном? — А возможно? — Все возможно, если сильно захотеть. И вот теперь Николенька сидел в кровати, с ужасом думая, что отцу может показаться, будто сын уже раздумал идти на службу в драгунский полк. — А где папа? — С Федором на конюшне, готовит лошадей. Чмокнув в щеку смеющуюся маму, мальчик, в спешке надев штаны, помчался с рубахой в руках на конюшню. По дороге, едва вылетев в коридор, он чуть не врезался в Порфирича, худощавого пожилого дворецкого, одетого в расшитую золотом ливрею. Тот лишь слегка посторонился, бросив суровый взгляд. — Доброе утро, Порфирич! — крикнул на ходу Коля. — Я сегодня не буду завтракать. — Здравствуйте, юный барин. Хочу посмотреть, как у вас это получится. Но последних слов Николенька не слышал. Выскочив во двор, он засмеялся, радуясь траве, деревьям, солнцу, и помчался к конюшне мимо дворовых изб, где жили три дюжины крепостных, обслуживающих дом и двор. Когда Коля был совсем маленьким, он очень боялся Порфирича, всегда серьезного до сердитости, не терпящего ни малейшего беспорядка, но, став старше, понял, а вернее почувствовал, что дворецкий, у которого не было детей, любит его как сына. А юный князь, в связи с частыми отлучками отца, стал часто забегать в комнату Порфирича, чтобы обсудить с ним мужские вопросы. Отец встретил Николеньку с виду сурово, хотя глаза смеялись. «Запомни первый закон солдатской службы. С утра плотно позавтракать, если нет никаких других приказов. Ты получил другие приказы?» «Нет». «Тогда исполнять первый закон. Марш!» Первые уроки Коле начал преподавать отец. Благо, сам дослужился, прежде чем получил тяжелые ранения до чина ротмистра и командовал эскадроном Смоленского драгунского полка, того самого, который проводил маневры у Молоховских ворот. Потом появился второй гувернер, немец, большой мастер в стрельбе. Именно он научил Колю стрелять на ходу с лошади. В 14 лет мальчика внесли в списки Смоленского драгунского полка. К тому времени рука его уже уверенно держала настоящий палаш. А из пистолета он почти без промаха попадал в тыкву на ветке в 10 шагах от тропы, по которой летел галопом. Тропинка петляла по лесу, и чаще всего тыква появлялась после очередного поворота. Всадник должен был, не снижая скорости, выхватить пистолет из притороченного к передней луке седла Ольстраха и выстрелить, прежде чем тыква скрывалась из виду. С ранней весны до поздней осени юноша купался в Днепре, ходил на все представления заезжих циркачей и пытался в парке возле дома повторить то, что видел, каждый день носил бревно на плечах. Но не только приемам боя и укреплению тела уделял время Николай. С обоими гувернерами легко находил общий язык, бойко разговаривая с каждым из них на родном для тех наречии, музыка и танцы, математика и астрономия, пусть очень редкие, но все-таки регулярные поездки в Смоленский общественный театр и представления в родном имении, поставленные крепостными актерами, постоянно окружали уверенно идущего к своей цели юношу. Как-то раз отец, заглянув в комнату Николая и увидев на столе исписанные листы бумаги, сразу догадался, что в них. Это нетрудно, если учесть, что молодому человеку исполнялось через месяц 17, да и заплывший воском канделябр говорил о том, что долго еще после наступления темноты просиживал за столом сын. Сначала Данилов-старший решил не смотреть, но потом передумал. Отцовского любопытства природа не отменяла. Уговорив себя, что он только хочет проверить собственную проницательность, отец взял в руки лист, исписанный аккуратным почерком. Конечно, это наивные стихи, по-детски неумелые, и, разумеется, посвященные юной графине Истоминой. Граф заезжал на прошлой неделе с дочкой, томной красавицей, без малого 15 лет. То, что было написано на листе, потрясло его. Июньские дожди косые, январский снег, апрельская капель, осенний лист, да одури красивый, расцветный лес, туман белесый синий, пейзажи милой родины России и соловья в походном ранце трель. В голову закралась предательская мысль. А не зря ли он так искусно подтолкнул сына к карьере военного? Может, Россия лишилась прекрасного поэта? Драгун? Их полками считают, а поэтов пальцами на руках. Летом 1803 года 17-летний Николай Данилов был зачислен в старшие классы пажеского корпуса. Только год назад реорганизованного в учебное заведение для подготовки офицеров для гвардейских частей. Санкт-Петербург поразил Николая с первого взгляда. Великолепие дворцов, широченная по сравнению с Днепром Нева, удивительной красоты мосты через Фонтанку и Мойку, огромное количество роскошных экипажей. Но прошло полгода, город стал привычным, и все чаще вспоминались Дорогобуж, город-сказка Смоленск, родное имение, и, как ни странно, Анюта Истомина, юная графиня, такая смешная в своих попытках казаться взрослой опытной женщиной. Учеба шла великолепно. Домашней подготовки оказалось достаточно, чтобы Данилов легко стал одним из лучших учеников, гордостью преподавателей. Летний отпуск пажа Данилова в родовом имении подходил к концу. Через три дня Николай снова отправлялся в Санкт-Петербург. Скорое расставание уже щемило грудь легкой тоской. Однако паж знал, что год, хоть и очень длительный срок, но он пройдет непременно, и тогда все сбудется. Он станет корнетом в Смоленском драгунском полку, он женится на Анне, они будут жить в Смоленске, а в свободное время приезжать в имение к родителям, и пусть она пока не знает о его планах, но не случайно же девушка приезжает сюда. Граф, старый друг отца по воинской службе, частенько и раньше бывал в имении, нередко оставался ночевать, но последний месяц, сразу после возвращения Николая, он стал бывать у Даниловых два, а то и три раза в неделю. И всегда с Анной, у которой для сопровождения отца непременно находился повод. За год Анюта изменилась, подросла, постройнела, еще более похорошела и собиралась в будущем превратиться в первую красавицу любого общества, в котором ей придется вращаться. Но Николай не мог думать о том, кем станет через несколько лет эта девушка, да и не хотел. Он видел стройную фигурку, каштановые с легкой рыжинкой длинные волосы, темные глаза с поволокой, изящные тонкие руки, длинную шею, точеные плечи, милые ямочки на щеках. Он слушал мягкий, с легкой французской картавинкой голос и влюблялся. Сам того не понимая, влюблялся безумно, постепенно теряя голову. Анна, как и любая женщина, даже будучи очень юной, хорошо чувствовала, как постепенно приобретает власть над Николаем, и сладостное чувство доставляло необычайное удовольствие и заставляла постоянно искать новые встречи. В дальней беседке на берегу Днепра они сидели вечером, и Николай раздумывал, объясниться ему сейчас или лучше это сделать в день отъезда. Неожиданно подумалось, что Анна ведь может и не приехать, что тогда? А вдруг они видятся в последний раз? Эта мысль так потрясла его, что он решился. «Анна», — проговорил юноша и запнулся, поднял глаза на девушку, словно ища поддержки, но сразу отвел их. «Анна, через три дня мне нужно будет уехать». «Я знаю». «Я буду скучать», — решительно перебил Николай. «Конечно. Если бы и мне предстояло уезжать так надолго из дома, от родителей...» Красавица смотрела на юношу, сдерживая улыбку в уголках губ. «Я буду скучать без вас». «Ах, Николя!» — воскликнула девушка, жеманно прижимая веер к груди. «Вы забудете про меня раньше, чем доедете до столицы. Впереди у вас Санкт-Петербург, а это не место для скуки. Столичные красавицы быстро развеют вашу тоску, и в голове не останется места для провинциалки». «Я не забуду вас никогда». «Все гусары так говорят». «Я драгун». «Ах, Николя, какая разница? Все военные одинаковы». Николай обиженно замолчал. Вечная проблема — любовь против кокетства. Через два дня вечером, накануне отъезда, все в той же беседке, он впервые поцеловал Анну, после долгих уговоров, наконец уступившую, и решил, что это и есть обещание дождаться его возвращения. Отец приехал в один из ясных дней, которые так редки в Петербурге. Весна уже набрала силу, отзвенели ручейки, молодые листочки, пусть еще маленькие, раскрасили деревья свежей зеленью. Даниловы сидели у Невы на лавочке напротив Петропавловской крепости, греясь на теплом солнышке. Отец небрежно вертел трость в руках. После ранения она присутствовала постоянно, нога не давала возможности обходиться без нее. Но, несмотря на расслабленные позы, разговор шел серьезный. «Николай, твое решение, мягко говоря, вызывает серьезное недоумение. Объясни». Данилов-старший отправился в столицу, узнав о подаче прошения сыном внести его в списки московского драгунского полка по окончании обучения. «Чего тут непонятного, отец? Уж ты, боевой офицер, должен понять меня первым. Московский полк через 2 месяца отправляется в Австрию в составе корпуса Кутузова. Хочу послужить царю и отечеству». «Стремление похвальное для молодого корнета, но есть еще и традиции. Служить в полку, где служил отец, есть традиция угодная и отечеству, и царю. На тебя рассчитывают, в полку нужны молодые офицеры. Найдутся и другие. Смоленский драгунский полк отличный, служить в нем за честь сочтут многие. Ты в чем же дело, сын? Благодаря твоим заслугам меня взяли учиться в пажеский корпус. Теперь ты хочешь, чтобы я служил в полку под командованием твоего друга? В полку, местом постоянной дислокации которого является город, где ты вхож к генерал-губернатору? Я могу что-нибудь сделать сам? Сдается мне, что больше всего тебя волнует город». Николай молчал, упрямо глядя перед собой. «У тебя появился повод не любить Смоленск? Его нельзя не любить». Отец вздохнул. «Ладно, хватит ходить вокруг да около. Да, Анна вышла замуж. Да, она теперь живет в Смоленске. И что из этого? А ты не понимаешь? Не хочу ее видеть. Не хочу случайно встретиться». Отец тоже замолчал. Главные слова сказаны. Что можно добавить? Но стоило ли ехать за 800 верст, чтобы услышать ответ, о котором можно догадаться, сидя в имении? И после длительной паузы все же произнес: «Но есть же еще кавалергарский, конные полки. Может, в кирасиры пойдешь? С твоими результатами в учебе возьмут везде». «В кавалергарский?» — Николай засмеялся. «Папа, со времен Екатерины туда берут только высокорослых, светловолосых, с голубыми глазами. Не соответствую ни одному из требований». Голос сына снова стал серьезным. «Нет, в драгуны, и только в драгуны». За него, словно подводя итог дискуссии, глухо бухнула пушка, отмеряя полдень.